Можно стать сумасшедшим от боли. Но нельзя ничего забыть. Я влачусь по земной ее доле, и за мною змеится нить. А на ней, на ладонке длинной, завязала память узлы, как печати доли полынной, как печати недоли и мглы. Я и так четвертован новью, нелегко теперь на земле, для чего ж и прошлое кровью истекает в каждом узле. Часто хочется бросить сердце, память бросить в ночь и не жить, но вползает тайную дверцей, но пытает узлами нить. Если кто-нибудь сжал ее, сузил, оборвал во тьму уроня, и в последний терновый узел завязал неживого меня.